сидевший за рулем капитан, так ничего и не поняв, получил в голову и в тело сразу несколько пуль, выстрелы оглушительно гремели по всей улице. Капитан был расстрелян в упор. Первый из бандитов стрелял через открытое окно, второй — сквозь переднее стекло. Напарник убитого капитана, совсем еще молодой лейтенант, тоже успел достать пистолет и, выскочив из автомобиля, сделать один единственный выстрел. И попал прямо в голову одного из незнакомцев. Тот отлетел, рухнув на асфальт. А лейтенант получил автоматную очередь в спину. Это стрелял водитель, сидевший в «Тойоте». «Тьфу ты, черт!» — закричал оставшийся в живых второй из нападавших. В этот момент позади «Тойоты» резко затормозили два автомобиля. Водители, услышав перестрелку, резко нажали на тормоза и врезались друг в друга. Одна из машин задела и «Тойоту», которая подпрыгнула на месте. Стоявший рядом с Ирадой бандит непроизвольно бросился к машине, и девушка, поняв, что на мгновение осталась одна, вскочила и побежала по улице. «Стой!» — закричал бандит. «Стой!» — он поднял оружие. «Не стреляй!» — закричал водитель, уже убравший автомат. «Быстрее в машину! Мы ее догоним! Нам приказали взять ее живой!» «Подожди!» — крикнул его товарищ. Он бросился к своему напарнику. Тот уже не дышал. «Быстрее!» — торопил его водитель. «Она уходит!» «Нет!» — заорал бандит. «Пусть уходит! Хрен с ней! Иди сюда, мы должны увезти его отсюда, иначе мусора найдут нас через полчаса!» «Она уходит!» — закричал водитель. «Быстрее сюда!» — крикнул в ответ другой бандит, пытаясь поднять тело своего товарища. Водитель «Тойоты», чертыхаясь и проклиная все на свете, подскочил к телу своего товарища. Вдвоем они положили труп в машину и только затем резко, с диким скрежетом, отъехали от места трагедии. Через 10 минут на место перестрелки прибыли патрульные машины милиции. Еще через полчаса сотрудники прокуратуры и ФСБ. И только в 7 часу вечера после допроса свидетелей удалось установить, что перестрелка началась из-за молодой девушки, убегавшей от похитителей. Когда фотографии Ирады показали свидетелям, все опознали ее. И только тогда кто-то из оперативников догадался позвонить Цапову, сообщив ему о случившемся. На место трагедии они приехали все вместе, Цапов и Матюшевский со своей группой. Но было уже слишком поздно. К тому времени по городу был объявлен особый розыск голубой «Тойоты» с бандитами, убившими 2 сотрудников милиции. Глава 19. Стольников приехал в бар, где 14 лет назад они частенько встречались с Цаповым. Подполковник был уже здесь, сидел за столом, заказав себе пиво. Когда Стольников приехал, Цапов кивнул ему вместо приветствия, не поднимаясь и не протягивая руки. Стольников невесело усмехнулся и сел рядом. «Твоих ребят работа?» — хмуро спросил подполковник. «Ты о чем? Еще не доложили? Я думал, твои ребята работают оперативнее». «Уже все рассказали», — мрачно сказал Стольников. «Я оттуда еду». «Ваши люди стреляли?» «Конечно, нет», — махнул рукой Стольников. «Зачем моим ребятам стрелять в сотрудников милиции?» «Знаешь, из-за чего там начался сыр-бор?» «Уже знаю». «Куда она делась?» «Понятия не имею. Но это были не мои люди. Мои люди не стали бы стрелять. И вообще это были не чеченцы. Зачем девушке убегать от своих?» «А у тебя в банде только чеченцы?» — разозлился Цапов, хлопнув кружкой по столу. «У меня банды нет, Костя», — сдерживаясь, ответил Стольников. «Я охраняю Исмаила Махмудбекова и за это получаю зарплату. Остальные вопросы меня не интересуют». Ему принесли 2 кружки пива, и он поднял одну и, ничего не сказав, залпом выпил пиво. «Да то, что ты бандита охранял, в этом ничего страшного», — продолжал допытываться Цапов. «Ты тоже бандитов охраняешь», — усмехнулся Стольников. «Только мой бандит наркотики возит и миллионами ворочает, а твои Государство продают и миллиардами распоряжаются.